Выйдя из банка и обнаружив, что на сегодня дел более не предвидится, Родион Георгиевич позволил себе оказаться дома на удивление рано, в 20:00. Еще в прихожей он ощутил аппетитный аромат. «А что у нас на обед?» – дружелюбно спросил глава семейства, передавая Глафире пальто. «А то нам неведомо», – буркнула недовольная домоправительница, цепляя тяжелое пальто на крючок. «Софья Петровна, изволили готовить». «Что, сама к плите встала?» — поразился Ванзаров. «От этого Бог миловал». Кухарка оправила застиранный передник. «Они принесли специи какие-то, и весь кулек бухнули. Небось, так вкусно, что и в рот взять нельзя. Ничего, мы богатые, выбросим котел в помойку, другой сварим. Ступайте, хозяин, за стол. Она уже ждет. Обед праздничный называется. О, Господи!» Глафира, не переставая бурчать, отправилась на кухню. Родион Георгиевич от души порадовался, что дорогая супруга начинает потихоньку вести хозяйство. Ведь как здорово, приготовила праздничный обед. А в честь чего? И тут сыщик вспомнил, что сегодня крещение. За празднично накрытым столом восседали нарядно одетая Софья Петровна и два ангелочка в кружевных платьицах. Судя по всему, ангелочки получили строжайшее нравоучение, как надо вести себя на торжественном обеде. Они не бросились навстречу отцу, а лишь нетерпеливо заерзали на стульях. Ванзаров подошел к жене, галантно поцеловал ей ручку, поздравил с праздником, осторожно погладил Олю и Лёлю и степенно занял свое место во главе стола. Софья Петровна оценила послушное поведение мужа. «Родион Георгиевич, хотите вина? У нас сегодня к мясу выдержанный портвейн», — с улыбкой сказала супруга. «Мне в лавке посоветовали как лучший». Родион Георгиевич сделал глоток мутно-желтой жидкости с явным запахом гнилой бочки и, как мог, изобразил блаженство. Он заставил себя выпить бокал и сообщил, что букет восхитителен. Софья Петровна благодарно улыбнулась. Обед начался в строгих правилах лучших аристократических домов. Чтобы доставить радость жене, Ванзаров решил вытерпеть сегодня все. Сердитая Глафира внесла в столовую дымящееся блюдо и бухнула угощение на стол. «Родион Георгиевич, обратите внимание, сегодня у нас говядина по-бенгальски», — произнесла Софья Петровна, явно ожидая похвалы. Ванзаров не обманул надежды супруги. Он разразился потоком комплиментов, искоса поглядывая на кухарку. Словословить жену Родиону Георгиевичу удавалось легко еще и потому, что от блюда исходил действительно вкусный дымок. По мясу были густо рассыпаны специи, создающие неповторимый аромат. «Софьюшка, ваше блюдо достойно украшать царский стол. Говядина по-бенгальски — это потрясающе! Гениально! Поразительно!» Глафира с досады махнула полотенцем и вышла в коридор. Счастливая Софья Петровна раскраснелась от удовольствия, а ведь это только начало. Она еще покажет кухарке, кто в доме хозяин. Софья Петровна сама взяла тарелку мужа и выбрала самый большой кусок говядины. Следующие порции она положила в тарелки девочкам и лишь в последнюю очередь себе. Родион Георгиевич осторожно ковырнул вилкой говядину. Пахнет неплохо, хотя необычно, но, кажется, протушилось достаточно. Ванзаров был голоден, но не мог понять, что его удерживает от начала трапезы. Он покосился на дочек. Боясь капризничать за столом, близняшки надули губки и, сморщив носики, явно не желали есть необычное блюдо. Софья Петровна подняла бокал. «Предлагаю тост за праздник и наш чудесный семейный вечер». Даже второй бокал лучшего портвейна не заставил Ванзарова прикоснуться к мясу. Родион Георгиевич отломил кусок булки и принялся его жевать. Между тем Софья Петровна, взяв вилку и нож, стала отделять сочные волокна говядины. Дверь гостиной открылась, и на пороге возникла Глафира. «Ваша, что ли?» — сказала она, показывая Ванзарову карточку. «В прихожей обронили». Сыщик и не заметил, как фотография Серебрякова с его дамами выскочила из кармана пальто. «Благодарю, Глафира, дайте сюда». Софья Петровна заинтересовалась находкой. «А что это за барышни?» — спросила она шутливо грозным тоном. «Софьюшка, это служебная», — попытался слабо протестовать муж, но фотография уже оказалась у супруги. «Ой, да это же Студзицкая!» — удивленно воскликнула Софья Петровна. «Кто?» — растерянно спросил сыщик. «Повтори, что ты сказала». «Да вот же!» — Софья Петровна указала пальчиком на одну из дам. «Елена Павловна Студзицкая, жена помощника начальника Ревельской сыскной полиции, очаровательная женщина». «Кто? Какая Студзицкая?» — крикнул Ванзаров, побагровев. Это было немыслимо. Его жена знает не кого-нибудь, а саму Ольгу Ланскую. Как они познакомились? Когда? Где? Зачем? Что она сказала про полицию? В Ревеле нет сыскной полиции. Родион, ну что вы кричите? Примирительно произнесла Софья Петровна, поднося ко рту вилку с кусочком праздничного мяса. Студзицкая чудесная хозяйка. Она подарила мне смесь индийских пряностей для говядины по-бенгальски. Попробуйте, наконец. Родион Георгиевич среагировал молниеносно. Он прыгнул животом на стол, круша все на своем пути, и ударом ладони выбил вилку из рук жены. Дочки в ужасе замерли, видя, как отец, вымазанный в соусе, яростно сбрасывает на пол их тарелки.